Эдвина убрала коробку на полку и стала слушать, как Фанни, захлебываясь, рассказывала про карусель. Там были лошадки и медные кольца, и золотые звезды, и музыка играла все время. И еще можно было кататься на разрисованных саночках, если не хочешь на лошади, но лошади в 100 раз лучше. «И там еще были лодочки», — продолжила было Фанни, но потом нахмурилась. «Нам не нравятся лодки, да, Тедди?» Тот покачал головой, входя в комнату, а вслед за ним шла Алексис. Она внимательно посмотрела на Эдвину, будто почувствовала неладное, но не понимала, что именно. И только Филипп, когда дети ушли спать, осторожно спросил Эдвину. «Что-то случилось?» Он вечно беспокоился за нее, заботился о ней и старался, как мог, заменить малышам отца. «Ты в порядке, Вин?» Она медленно кивнула, собираясь рассказать ему о Фате, но не могла вымолвить ни слова. «Интересно, помнит ли он? Какое завтра число?» «Да, в порядке. Я получила письмо от матери Чарльза, леди Фицджеральд». «О, в отличие от Джорджа, который по молодости ничего бы не понял, Филипп сразу почувствовал, каково сейчас Эдвине». «Как она?» «Ничего, я думаю». Она печально взглянула на Филиппа. Ей нужно было с кем-то поделиться, пусть даже с 17-летним братом. Дрожащим голосом она сказала: «Завтра была бы...» Дальше говорить она не могла и отвернулась. Но Филипп мягко коснулся ее руки, и Эдвина повернула к нему залитое слезами лицо. «Ничего, прости. О, Винни!» В его глазах тоже стояли слезы, когда он прижимал к себе Эдвину. «Почему это случилось?» — прошептала она. «Почему? Почему там так мало было шлюпок? Ведь такая малость! Шлюпки для всех!» И все было бы иначе. Но существовали еще другие «почему». Например, почему калифорниец отключил радиостанцию и не услышал отчаянных сигналов бедствия с Титаника, раздающихся по всей Атлантике? Он был всего в нескольких милях и успел бы прийти на помощь. Столько было «почему», и если б только... Но они уже ничего не значили. И Эдвина плакала на плече у брата накануне дня, который мог бы стать самым счастливым в ее жизни. Глава 13. Как и следовало ожидать, Рождество в этот год не принесло особой радости в семью Уинфилд, по крайней мере для старших. Малыши были так заняты подготовкой к празднику, что им некогда было раздумывать о том, как все на этот раз изменилось. Приехал Бен и повел мальчиков на выставку новых автомобилей, а потом взял всех на рождественскую елку в отель «Фэрмонт». Многие друзья и их родителей тоже звали детей в гости, но иногда эти приглашения причиняли боль и служили напоминанием, что они теперь сироты. Алексис по-прежнему была очень замкнутой, но Эдвина изо всех сил старалась ее расшевелить. Иногда она заставала девочку в маминой спальне, но уже не волновалась особенно из-за этого. Спокойно разговаривала с Алексис, сидя на розовом диванчике в гардеробной, и они с сестрой перебирали разные случаи из прежней жизни, как будто боялись, что они сотрутся из памяти. Эдвина всегда как-то странно себя чувствовала там, наверху, словно комнаты родителей стали теперь чем-то вроде храма. Одежда Берта и Кэт все еще висела в шкафах, и у Эдвины не хватало духу ее убрать. Мамины расчески и золотой НССР тоже лежали там, где она их когда-то оставила. Миссис Барнс аккуратно вытирала всюду пыль. Но даже она не любила заходить в эти комнаты. Она говорила, что там ей всегда хочется плакать, А Шейла так и вовсе наотрез отказалась заглядывать туда, даже в поисках Алексис.